Глава вторая. «Ваша милость!» — согнулся Сальдур Ингви в поклоне перед патриархом. «Элиандур Зерин погиб?» — хмыкнув, осведомился патриарх. «Вы, как всегда, правы», — снова кивнул разведчик. «Глава рода Дурзерин погиб. Его растерзал дракон на моих глазах. В той битве вообще никто не выжил из наших братьев». «Много ли погибло демонов?» «Ни одного», — грустно произнес Саль. «Весь отряд был уничтожен без потерь и очень быстро. Я никогда такого не видел». «Чем же?» — с удивлением спросил патриарх. «Огнестрельным оружием». «Но наши щиты держат винтовочную пулю», — заметил милорд Бриан. «Там были не обычные винтовки, а весьма мощные. Щиты оказались не способны держать такие сильные удары. Кроме этого, сложилась очень непростая ситуация, так как почти все братья убиты простыми людьми, идущими за демоном. Вы понимаете, чем это грозит, если пойдут слухи среди презренных в наших мирах? Собственно, весь этот прием нам обеспечил даже не полноценный демон, а та самая куколка, что отметилась в мире Кхар. Очень талантливый парень. Вы бы видели доспехи, которые он создал. Дунбольд не зря им заинтересовался. Куколка, командующая отрядом обычных людей, положила полсотни паладинов и трех клириков, причем очень быстро. Я правильно вас понял? «Правильно», — кивнул Саль ошалелому патриарху. «Как?» — взревел патриарх. «Крупнокалиберные винтовки. Их пули во много раз сильнее бьют, а потому не сдерживаются нашими обычными щитами. Мы не рассчитывали на то, что люди будут вооружены таким оружием в том отсталом мире. Как оно оказалось в этом умирающем мире? Мы ведь специально стараемся не ввязываться в технически развитых мирах в открытые военные противостояния. Крупнокалиберные винтовки, как я понимаю, не единственный гостинец». «Вы правы, ваша милость», — грустно ухмыльнулся Саль. «Я видел много странностей, которые никак не связаны даже с тем миром, откуда родом первичное тело этого демона. Насколько мы знаем, демоны тоже стараются такие места избегать. Им больше по душе магическая культура, нежели техническая. Грубо говоря, мы не знаем пока ни одного демона, которому было интересно техногенное развитие. На их вкус оно довольно извращено и далеко от гармонии с миром, особенно род Эрдо, славящийся соблюдением древних традиций. Однако я своими глазами видел черные волокнистые мышцы доспехов, которые казались живыми, но не были таковыми. Конечно, от них сильно несло магией, однако они были явно плодом техногенной цивилизации. Эти странные доспехи позволяли бойцам прекрасно маскироваться. Так хорошо, что воина, облаченного в них, может почувствовать только клирик. Причем далеко не самый последний, но и масса других эффектов, крайне серьезно влияющих на боеспособность того, кто надел их. «Ты все это смог узнать, наблюдая за невидимыми бойцами?» «Отчасти», — кивнул Саль. «Недаром меня считают лучшим разведчиком Ордена. Если бы не их неосторожность, выдающая дилетантов в этом нелегком деле, то даже мне оказалось это не под силу, без помощи богини». «Богини? Значит, они все-таки вмешались», — грустно произнес милорд Бриан. «Да», — снова кивнул Дур-Ингри. «Богиня, какая-то взбалмошная рыжая особа, оберегавшая меня все эти дни от обнаружения странными людьми. Именно она поведала мне, что у них есть артефакты, позволяющие легко нас выследить и обнаружить». «Какой в этом резон, рыжий?» «О, ваша милость, ее внешность очень обманчива. Это очень хитрое и коварное бестие. Вид бесшабашной и шаловливой девушки она использует исключительно для маскировки. У меня немалый опыт общения с богами, и я пару раз сталкивался с таким типажом. Опаснее них нет ничего. И какие у нее могут быть резоны, мне неизвестно. Да и вряд ли кому-то может быть известно до тех пор, пока она их не получит». «Допустим», — кивнул милорд Бриан. «Но что она хотела от тебя?» «Очень прозрачно намекнула, чтобы мы не совались в их мир. Она и прикрывала меня все это время только для того, чтобы я смог посмотреть демонстрацию и поведать все вам». «Да», — сказал патриарх. «Там есть еще одна тонкость», чуть помедлив, продолжил Саль. «Дело в том, что куколка демона была настолько уверена в своих людях и силах, что использовала милорда Ириана в качестве инструмента, позволяющего ей запустить стихийную инициацию. И вполне успешно. Именно после нее ошарашенного Дурзерина дракон и застал врасплох, банально перекусив пополам. В обычных-то условиях подобное было совершенно исключено, а так, пожал плечами Саль, магическая вспышка, разорвавшая человеческое тело куколки, сняла с него всю защиту и едва не убила сама по себе. Хм, усмехнулся милорд Бриан, все это время молча слушавший доклад. А он наглец. И какого вида получился наш наглец? Чуть скривившись, спросил патриарх. Золотого. С почтением и легким поклоном произнес Сальдур Ингви. «Что?» С глазами, полными удивления на грани шока, спросили оба уважаемых лидера Ордена Света. «Я и сам не сразу поверил своим глазам, но вы помните то дело», — чуть заметно хмыкнул Саль, а этот оказался еще и довольно крупным. «Куколка не могла стать золотым драконом», — с сильным раздражением произнес патриарх. «Куколка и мир стабилизировать не могла», — улыбнулся Дурингви. А я прислушался к нему и отметил, он перестал умирать. Сразу, правда, я этого не заметил, но перед тем, как вернуться, по совету той самой рыжей богини, все же обратил внимание. Кроме того, его, оказывается, пытались убить очень странным способом, присыщением силы. По всей видимости, старались под видом помощи прикончить, опасаясь лезть открыто. Но парень справился с подобным крайне серьезным испытанием. А силы в него вкачали, как я понял, немерено. Полагаю, что этих двух причин вполне достаточно для объяснения подобного прецедента. «А я думаю, что этих причин мало», — рявкнул патриарх. «Проклятье! Нам еще золотого дракона не хватало!» «Ладно, ступай. Подготовь письменно подробные отчеты и жди вызова.